но тотчас помутилось, расплылось. Он проморгался, заглянул снова. 2700 рублей — перерасчет аванса. Ну, правильно. Ведь иначе и быть не могло. Ему выплатили деньги авансом вперед в счет будущих гонораров, потому что никто и никак не мог знать заранее, что будет денежная реформа. И этот аванс, все эти деньги превратятся в дым. Кто же мог предполагать? Но ведь реформа не касалась тех заработков, тех денег, которые будут после нее. Что после, то после. «Заполняйте», — повторила дама в молниях и ушла к себе. Алексей припал к обрызганному чернилами столу. Слегка подрагивающим казенным перышком начал заполнять оборот бланка. 2700. Пардон, а почему всего лишь 2700? Ведь ему выдали авансом ровно 3000. А, нет, все правильно. Ему выдали 3000, а после реформы при пересчете 10 к 1 они превратились в несчастные 300 рублей. Однако эти 300 рублей остались у него на руках. Стало быть, 3000 минус 300 выходит ровно 2700. Все правильно. Все учтено, все разумно. Есть правда на земле. Мир справедлив и прекрасен. Вот, гляди-ка, ввели новые деньги, достаточно громко сказал сердитая почтарих своей напарнице, заляпывавшей бандероли вонючим сургучом. Ввели, чтоб не было у одних лишку, а у других пшишку. Так нет же, сразу некоторым отваливают большие тысячи. «Ну вот уж это не твое дело», — злорадно промолчал Алексей Рыжов. «Будьте любезны», — сказал он, возвращаясь к барьеру. Она, облизывая пальцы, начала отсчитывать ему его большие тысячи. «Пожалуйста», — выложил вместе с паспортом, — «пересчитайте». «Ну что вы», — улыбнулся Алексей. Он вышел на улицу. Уже сгинул утренний поздний сумрак, и хотя декабрьское небо было затянуто облачной слоистой пеленой, невидимое солнце насыщало его веселым светом, а роившаяся снежная пыль была искрометной. Дворники крушили ломами слежавшийся и смерзшийся за ночь намет. Он похрустывал под ногами под кожаными толстыми подошвами его бурок. Алексей шагал степенным шагом, чуть выпятив ту сторону груди, где был тугой бумажник, как ходят уверенные в себе и сильно денежные люди. Упоенно вдыхал морозный свежий воздух. Теперь он окончательно понял, что быть деловым и обеспеченным человеком, преуспевающим журналистом, все-таки гораздо лучше, чем бедным студентом. Он всматривался попутно в лица людей, спешащих навстречу, обгоняющих сбоку, снующих поперек, здесь на перекрестке разгуляя, всегда было полно народу. И ему казалось, что он безошибочно читает на этих лицах знаки пережитых тревог вчерашнего, позавчерашнего дня. Правда, он догадывался, что это могли быть уже и новые заботы, новые тревоги, сегодняшние. А те, что вчера уже почти и забыты, пережиты, где они? Все миновало, все минет. Нет, нет, нет, вдруг подумал он о себе с двояким чувством удовлетворения и насмешки. Я не декабрист. Глава 12. В Останкине лязгнула и осталась нараспашку дверь тамбура, добавив грохота и холода, отъехала и эта дверь, пропустив увечного мужика. Одним плечом он опирался на костыль, на другом висела гармошка, мехи, не застегнутые, еще дышали. Инвалид окинул мутноватым взором ряды скамей, петь или не петь, но вагон был почти пуст, человек 6 разрозненно приткнулись в углах, на самую слезную песню здесь не возьмешь и полтинника, и вообще такой жалкий круг слушателей не стоил искусства. Сплюнув, он заковылял дальше, оттолкнул дверь в следующий тамбур, лихой сквозняк пронесся по вагону. Алексей похвалил себя за то, что выбрал не самый пиковый час для этой поездки. А ведь бывало, из утра в утро, доскакав, отдуваясь до Октябрьского вокзала, он еле втискивался в переполненный ранний поезд, тут и рабочие, и студенты, и торговки, и варьё, и пьянь, чтобы поспеть к началу лекции в институт. Еще он вспомнил, как впервые ехал в Химки с тревогой и тоской, считая остановки от Москвы. Полпути до Ленинграда, горько подумал тогда. Больше всего он боялся вернуться туда блудным сыном, признать свое поражение, признать деспотичную правоту матери. Она настаивала, чтобы он после 10 класса держал экзамены в Ленинградский университет. А он ни за что не хотел оставаться в Ленинграде. Рвался в Москву, которую еще ни разу не видел. А тетка звала приехать к ней. Он уверял мать, что его мечта и цель непременно столица, Московский университет.